Глава 9. Невинный рыцарь. Взрыв маны! Гармония магии! Вперед, метель! Адское пламя! Используя свои навыки, Джил выпустила с обеих своих рук магию льда и огня. Воины на Куджука были охвачены льдом с одной стороны и сожжены пламенем с другой. Это явно была высокоуровневая магия, которая действовала по широкой области. Магическая стрела! Ливень стрел! Дюк тоже непрерывно выпускал магические стрелы в небо. Настолько плотное облако летящих стрел с неба можно было увидеть в фильмах, но сейчас это происходило в игре, и они летели прямо в Накуджуков. Благодаря сильным навыкам по широкой области, Накуджуки быстро потеряли свое здоровье, оставив лишь 50%. Тогда в бой вступило шестеро воинов, размахивающих своими мечами. «Героический удар! Сила воина!» Благодаря одной волне за другой, Накуджуки непрерывно погибали. В самом деле, гильдия Гермес показывала настоящую силу организации, тем не менее противников было 200. Джил и Дюк, два бета-тестера, использовали свои сильнейшие умения и убили только около 30 врагов, за которыми сразу появилась новая партия Накуджуков. «Убить их! Смерть иностранцам, которые посмели вмешаться в священный ритуал!» Независимо от потраченных сил, казалось, что числу Накуджуков не было предела. «А? В таком месте, как это? Умереть, да еще не в противостоянии с враждующей гильдией? Какая досада!» Шаманы и клирики непрерывно использовали магию восстановления, но после бесчисленных попыток их запасы маны опустели. В конце концов, два воина не смогли совладать со своими повреждениями и рухнули на землю. Оставшиеся из них решили сосредоточиться на атаке и убрали свои щиты, но ситуация никак не изменилась. «Ощутите гнев тьмы! Прикосновение тьмы!» Затем прямо с неба на одного из воинов упала темная рука, после чего его лицо стало ужасно бледным и высохшим, словно у мумии, потеряв все свое здоровье. Наблюдавший до этого момента Тамура решил воспользоваться своей магией. С его ходом группа Джил начала распадаться. «Чёрт! Я не могу умереть вот так! Вулкан!» Джил проявила настойчивость и использовала свое самое сильное заклинание. Земля начала раскалываться, а камни выстреливать в разные стороны, ударяя на Куджуков, которые в очередной раз понесли тяжелые потери. Однако мана Джил была на исходе. В то же время Дюк попал в окружение врагов и умер. «Ах, если б я только имел свои сапоги духа ветра!» В любом случае, на сердце Дюка было множество сожалений в свой предсмертный час. «Дюк! Чёрт, Арк! Ты сволочь! Госпожа Джил, у нас кончается мана! Держитесь! Мы не можем просто так умереть!» Отблеск мечей крови, крики и вопли, пылающая огненная магия — это и правда было кровавое зрелищное сражение. Но Арк не уделил этому много внимания, в то время как взгляд каждого был сосредоточен на поле боя, он просто прогуливался рядом с алтарем и насвистывал. «Эй, ты кто?» Один из накуджуков, охраняющих повозки, поднял свой меч. Пока большинство из них было занято боем с группой Джуил, тут находилось всего лишь около 10 врагов. «Воин справедливости! Кто ж еще?» Арк бодро взмахнул мечом Гвисала. «Так, угол обстановки подходит отлично! Мотор!» Как только Буксил подал сигнал, Арк и Гуран побежали к повозкам. «Лоретта! Бона! Господин Арк!» Лоретта находилась близко к решетке и наблюдала за сражением. «Пожалуйста, подожди минутку! Я вскоре открою повозки!» Используя недавно найденный в лесу ключ, Арк быстро открыл повозки. Затем Бон и остальные живые мертвецы вывалились наружу в одном потоке. Гуран побежал вперед и крепко обнял Бона. «Господин Бона! Гуран! Я был так напуган! Мне очень жаль! Я не смог вас вовремя защитить!» Это было трогательное зрелище, но почему же он не услышал радостный звук окончания задания? Затем Лориетта наконец-то покинула повозку и подошла к нему. Она глядела ему в лицо со смешанными чувствами, прежде чем покраснела и начала говорить. «Ты пришел. Я знала». «Конечно, я пришел». Хотя более половины его решений прийти было из-за задания, тем не менее Арк понимал, что в такой ситуации об этом говорить не стоит. Он играет роль рыцаря, спасшего принцессу от опасности. Несмотря на то, что у него даже мурашки на коже появлялись, когда выдумал такую идею, основной проектор продолжал снимать, поэтому он исполнял свою роль от всего сердца. «Я бы никогда не оставил тебя, Лориетта, в таком ужасном месте!» И Лориетта, хоть и не знала всего, тоже играла отлично. Подумать только, зайти так далеко ради меня. У меня есть много вещей, о которых я хотел бы тебя спросить, и даже такие, которые бы хотел сообщить лично тебе, но подобный разговор придется отложить на потом. Прямо сейчас мои товарищи заботятся о врагах, но я не знаю, насколько их хватит. Гуран, Буксил, уведите Лоретту и Бона в безопасное место. Да, я понимаю. Господин Бона, Лоретта, следуйте за мной. Гуран кивнул и отправился на второй этаж. Тем не менее, Лоретта лишь с тревогой посмотрела обратно. Господин Арк не идет с нами? У меня еще остались дела. Как я могу просто так убежать, оставив живых парня, который пытался принести в жертву Лоретту и Бона, не говоря уже о других невинных людях? Даже если все закончится трагедией, я должен наказать этого ублюдка! Сказал решительным голосом Арк и поднял свой меч. Бона был спасен, так что с завершением задания не должно быть проблем, даже если он сбежит. Но Арк не мог быть удовлетворен лишь завершением задания. «Я ж не сумасшедший! Как я могу просто так уйти, оставив главное блюдо в покое?» Кроме того, он является босс-монстром, для появления которого должны быть выполнены определенные условия. Скорее всего, нет, он обязан оставить после своей смерти достойный предмет. Даже если я умру, я лишь вновь возражусь в деревне. Такова была его истинная цель. Однако показать свою жадность он не мог, поскольку люди будут смотреть эту запись. Лоретта колебалась, прежде чем принять решение. «Хорошо, тогда я помогу». «Лоретта?» «Да, это задание. Пожалуйста, дай мне помочь, Арк». «Хорошо. Но прошу сосредоточиться только на моей поддержке за спины, используя свою магию». Он был намерен использовать вспышку, как и раньше. Тем не менее, мысль «я не могу оставить Лоретту в опасности» все же присутствовала в голове. До сих пор я всегда вызывала только проблемы Арку, помогая Алану, но из-за всех этих недавних слов, оказывается, он думал обо мне настолько тепло и хорошо. Кроме того, его товарищи отдают свою жизнь ради Арка. Это сильно отличается от Алана, гильдия которого сразу же расформировалась, и все пошли своим путем, как только появились проблемы. Арк такой, каким я его себе и представляла. Лоретта интерпретировала ситуацию немного не в ту сторону из-за собственных заблуждений. Как и ожидалось от Арка. А? Ничего. Я буду помогать тебе со спины. Лоретта покраснела и покачала головой. В то время как между ними происходила драма, группа Джилл понемногу погибала. Но они не сдавались без достойного боя. «О, блядки! Я должен убить их всех! Как можно больше, прежде чем умру!» Один шаман и Джилл остались единственными выжившими из их группы, и в последнюю минуту Джилл начала читать последнее завершающее отчаянное заклинание. На Куджуке собрались вокруг нее. Как только стоявший рядом шаман восстановил ее здоровье, она закончила с чтением заклинания. «Ха-ха-ха! Вот вам последний подарочек от бета-тестера! Самоуничтожение!» В этот момент тело Джилл взорвалось. Стоявшие рядом недалеко на Куджуке мгновенно потеряли все свое здоровье. Ударная волна коснулась даже Тамуру, которого отбросила назад на несколько метров. И правда, имя первооткрывателя было далеко неспроста. Тем не менее, ее жестокое самоубийство все еще осталось напрасным. Если бы только Джилл знала, что Арк этого и добивался, тогда и группа точно не стала бы сражаться против Накуджуков. Тем не менее, их количество было слишком большим, и группа Джилл не была способна увидеть Арка среди всей этой толпы. Не зная таких обстоятельств, Джилл просто взорвалась и погибла. «Группа гильдии Гермес оказалась более крутой, чем я думал. Теперь можно на этом покончить». Арк использовал глаз кота, чтобы изучить Тамуру и Накуджуков. Число вторых было уменьшено с 200 до 90. Группа Джилл успешно устранила целых 110 человек, но кроме них оставшиеся 90 Накуджуков имели только 30% здоровья. «Это и правда просто непаханное поле опыта! Ну, я с благодарностью приму все, что они оставили!» «Стихийный меч! Атрибут огня!» Арк использовал наиболее разрушающий атрибут и применил его к мечу Квисала. В то время как Арк готовился, Лоретта тоже придала ему вторичную защиту. «Аура меча! Броня духа!» Вторичная магия, увеличивающая атаку и защиту. «Лоретта, используй на этих ребят магию по широкой области!» «Да! Ветер клинков! Торнадо!» Небольшой ветер разрежущих клинков прокатился мимо Накуджуков, но ее магия была не такой сильной, как у Джуил. Она смогла уменьшить здоровье лишь 20 Накуджукам, и то на 5%. «Да этого хватит! Вперед!» Арк бросился в бой, сопровождаемый магией ветра. «Вы смеете?» Тамура взмахнул тростью и решил показать себя, но целью Арка был не он. Используя скольжение, чтобы избежать Тамуру, он крикнул. «Демоническое открытие! Вспышка!» В этот самый момент из меча выстрелил луч света, мгновенно проникая через Накуджуков. Все враги в радиусе 20 метров попали под раздачу вспышки, оставшиеся 90 противников тесно столпились около Тамуры, поэтому, когда вспышка пронзила эту группу, огромное количество крови окрасило землю, и все 90 Накуджуков потеряли свое здоровье. Дважды используя вспышку, а также наряду с магией Лориетты, 20 противников одновременно рухнули на землю. Но когда Арк использовал вспышку с атрибутом огня в третий раз, погибли все остальные Накуджуки. Да, всего лишь 3 движения ему удалось завалить группу в 90 противников. Кроме того, он успешно использовал решительные меры целых 40 раз. Ваш уровень повысился. Он получил 2 уровня, просто добивая прихвостней босса. Охренеть! Первый раз, когда я вижу подобную сцену! Боксил записывал все со второго этажа и стоял с открытым ртом. Лоретта также смотрела с восхищенным взглядом, но не только они были удивлены. Тамура не мог поверить своим глазам, рассматривая море крови перед собой. «Невероятно! Теперь настала твоя очередь, Тамура!» Арк отменил демоническое открытие и обернулся. В конце концов, этот навык следует использовать лишь тогда, когда надо покончить с кем-то очень быстро. С его помощью в течение длительного времени он будет лишь отрицательно сказываться на здоровье Арка. «Чтоб тебя! Я раздавлю все твои кости и съем всю плоть! И как же ты собираешься это сделать? Дедрик, Деймос, настало время основной битвы! Хе-хе-хе, я ждал этого!» Клац, клац, клац. Арк, Деймос и Дедрик атаковали Тамуру с 3 разных направлений. Когда тот пытался повторять заклинание, Дедрик прилипал к лицу, в то время как Деймос наносил удар в бок, применяя резкое движение со щитом и отменяя заклинание. В этот момент... Радун, меч! Стихийный меч, молния! От использования этого навыка вокруг ненужного меча начали скапливаться молнии. «Выкуси! Буря клинков!» Меч разрушился на мелкие кусочки, которые закружились в диком танце. Тем более сейчас это был не простой навык, а с приправой в виде эффекта от стихийного меча, то есть с молниями. «Этот ублюдок!» — закричал Тамура, когда множество искр пронзило его тело. Он был боссом с 500 уровнем, однако монстры магии имели немного защиты. Из-за различных заклинаний по широкой области группы Джуил его здоровье так снизилось на 40%, затем он потерял еще 10% из-за повреждения от бури клинков. «Хорошо, шансы на победу в мою пользу!» Однако Арк не мог расслабляться, маг имел слабую защиту и скорость атаки, но причина выбора таких персонажей заключалась в другом. Это невероятный арсенал и мощь магии, что могли одним движением изменить всю ситуацию на поле боя.